Я пишу роман. Я пишу огромный роман, по замыслу, по философии, по обобщению, который все изменит. Люди все изменятся, когда прочтут его. И вы изменитесь, когда прочтете его. Я работаю над ним уже сколько себя помню. Я вам сейчас прочту. Я вам прочту последнюю главу. Подождите секундочку. Сейчас. А голова-то у него варит. А на вид-то прям надалошь. В очках хрупенький такой. У меня еще в очках ни одного не было. А захмелел-то как быстро, а? И понес всячину-всякую пороть. Ой, ты правда что поняла? Ой, врешь ты, умница моя. Ой, сестрица, давай-ка с тобой лучше споем. Помнишь, как мы с тобой раньше ладно пели? Ой, как же душа песни просит, как? Там вдали за рекой за жались огни, в небе ясно заря догорала. Вот, нашел. Сейчас, секундочку, одну. Погоди, дай допоем. Я обязательно должен сейчас. Я, как правило, никогда никому не читаю. Сейчас. Ну ладно, все, хватит. Сейчас. Давайте лучше анекдоты рассказывать. Сейчас, у меня нет каких-нибудь свеженьких, вторичных. Не записаны у тебя там. Давай я начну. О, начинается. Я ж говорила, по радио объявили. Все. Слава тебе, Господи. Землетрясение. Катастрофа. Ура. Дома. Успокойся! Ты что, нашла тоже себе? Ошибочка вышла. Это, оказывается, музыка Чайковского. Ладно, а я думала, жалко Бог, не слышите мои молитвы. Что это такое? Что это такое, а? Ладно, садись, малыш, все в порядке. Это наши соседи, Ирк с Мишкой, дерутся. Это у них надолго теперь. Да черт с ними. Надо милицию вызвать, он же убьет ее. Да ладно. А что вы сидите? А что делать-то? Пускай штаны бегают, что ли? Муж и жена, одна стана. Пускай скубутся. У них теперь это надолго. О, слышь, ты вот все про любовь говорил, да? Вот про любовь. Знаешь, какая у них любовь была? Ужас. Жуть, кошмар прям. Везде целовались, в подъезде за ручку ходили. И все это на публику, Ну давайте, Инна. Артисты вашу мать. Давайте. Вон она, Люша, любовь, как она заказала. Ну, давай. Ладно, все. Давайте еще выпьем и споем. Солнечный круг, немцы вокруг. Все, давайте. Подожди, нет. Но там же бьют женщину. Ну, ладно, сиди, не волнуйся. Ты не в Чикаго. У нас тут другая система. У нас система ниппель. Туда дуешь, обратно ничего. Все. Ладно, ребята, хорошо сидим. Все. Халатик тебе нравится. Во, не марки. Подождите. Сейчас я разберусь. Подождите, секундочку. Давай, пипи. Человек обязан, тут должен действовать. Иначе цепь случайностей приведет его. Нет, ну, Люша, Инна. Человек обязан. Господи. Как мне все надоело. Ну, Лешенька, ну я сейчас поделюсь и помирюсь, а у них нет. Леш, ну не надо, ну что вы? Прекратите это безобразие. Бить женщин. Место хотите получить. Прекратите сейчас. Не сидеть. Лешенька, я же вам говорила. Господи, заберите меня кто-нибудь отсюда. Заберите меня. Лешенька, вы что? Я же вас предупреждала. Леша, помогите кто-нибудь. Леша, ну помогите же кто-нибудь, а? Ну, помогите же! Ну, кто-нибудь, помоги, убили же! Ну, убили же! Приезжий человек! Ой, кровь, смотрите! Лёшенька, только не умирайте! Только не умирайте! Я... Господи, кровь!